Примо Карнеро и гангстеры. Примо Карнеро ничего в своей жизни не решал сам. Это и сыграло определяющую роль в его судьбе. Он родился в деревушке Секвелс на севере Италии, откуда в 12 лет вынужден был уехать на заработки во Францию. Там он сначала нашел работу на стройке, а потеряв ее, устроился в третьеразрядный цирк силачом и борцом. Скорее всего, его взяли просто за внешние данные. Рост под 2 метра. Вес сильно переваливал за 100 килограмм, но он оказался еще крупнее из-за мощного телосложения, огромных рук и ног и здоровенной головы. Вскоре он потерял работу в цирке. Однако, по иронии судьбы, именно эта неприятность привела к тому, что в скором времени он завоевал самый почетный титул в мировом спорте. Один профессиональный боксер нашел его валяющимся на скамейке в парке и, потрясенный его габаритами, привел к своему менеджеру Леон Усе. Оборотистый француз, выглядевший рядом со своим подопечным карликом, понял, что это шанс его жизни. Наскоро обучив его основам бокса, он стал организовывать Карнеро бои. Но Примо еще ничего не умел, а допустить, чтобы его звезда проигрывала, Усе не мог. Поэтому почти все его бои были договорными. Позже в своих мемуарах «Тайна Карнеро» Усе признался, что подтасовал результаты более 30 его боев. В 1928-29 годах Усе организовал Карнеро грандиозные гастроли по всей Европе. Примо дрался в Париже, Бордо, Депье, Милане, Берлине, Лондоне и Глазго. Менеджер сделал ставку не на любителей бокса, а на тех, кто хотел посмотреть на аттракцион. И не прогадал. Между тем Карнеро понемногу учился, и Усе почувствовал, что пора переходить к завоеванию центра мирового бокса – Америки. Свой последний бой в Европе Карнеро провел в Лондоне 1 декабря 1929 года. А уже в январе 30-го он впервые дрался в Америке. Визитной карточкой в его послужном списке к тому моменту числились два боя с известным американским тяжеловесом Янгом Стриблингом. Первую встречу он выиграл по причине дисквалификации Стриблинга, а вторую проиграл уже из-за собственной дисквалификации. Надо ли говорить, что оба результата были подтасованы? Усе и его подручные играли на тотализаторе. Какие-то крохи с их стола перепадали и Карнеро. В Америке Примо трудился как стахановец. Вряд ли какой-либо другой боксер того времени показывал такую производительность труда. За 1930 год он провел 26 официальных встреч и 13 демонстрационных, которые мало чем отличались от официальных, ибо, как правило, заканчивались победой Карнеро нокаутом в первом раунде. Практически во всех боях Карнеро либо дрался со специально подобранными соперниками, либо результат был оговорен заранее. Леон Усе был слишком ушлым дельцом, чтобы попытаться действовать в Америке самостоятельно, без серьезной поддержки. К тому времени в Штатах на волне сухого закона, благодаря фантастическим доходам от торговли контрабандным спиртным, встала на ноги организованная преступность. Деятельность мафии достигла фантастических масштабов, каких еще несколько лет назад невозможно было даже себе представить. К тому же в 29-м году разразился кризис, в результате которого пить меньше не стали. Леон Усе связался с гангстером средней руки Билли Даффи, который, по данным полиции, работал на пивного короля Нью-Йорка Оуни Маддена. Поговаривали также, что какой-то интерес в боях Карнеро имел и другой знаменитый гангстер – Дач Шульц, голландец. В общем, компания вокруг Карнеро собралась подходящая. Все они обирали огромного итальянца почти до нитки. Ударный труд Карнеро в 30-м году не пропал даром. Публика его узнала и запомнила. Поэтому к концу года тактика изменилась. Теперь он дрался не так часто, но с более известными соперниками. Совершенно невозможно сказать, какие из этих боев были договорными. Можно только почти со 100% уверенностью утверждать, что первый бой с Джеком Шарки, который Карнеро проиграл по очкам в 15 раундах, был честным. Он проходил именно так, как и ожидали. Шарке не хватило силы удара, чтобы нокаутировать своего крупного соперника, а неуклюжему Карнеро не хватало скорости и умения, чтобы обыграть Джека по очкам. В результате Шарки победил без больших проблем. В 32-м году мафиозные менеджеры Карнеро снова изменили тактику. Возможно, дело было в том, что странные победы Примо не прошли незамеченными прессой. Его популярность стала падать. С января по май ему даже устроили турне по Европе, чтобы Америка слегка подзабыла обо всех скандалах, связанных с его именем. Вполне возможно, что гангстеры решили просто выжать из него последние соки и выбросить за ненадобностью. Потому Карнери пришлось снова резко повысить производительность своего труда. Всего за этот год он провел 26 официальных боев, из них 7 в декабре. Тем не менее, репутацию Карнеры в глазах публики восстановить было невозможно. Что бы он ни делал, кого бы ни побеждал, находились люди, которые говорили, что это был купленный матч. И им верили. В феврале 1933 года Карнера встретился с известным тяжеловесом Эрни Шафом, нокаутировал его в 13 раунде. Зал загудел, как пчелиный улей. Все решили, что только что видели очередную подтасовку. Однако после боя Шаф скончался. Когда Карнера пришел после боя в раздевалку к сопернику, того пытались привести в чувство, а ближайший друг Шафа, Джек Шарки, набросился на Карнеру так, что его пришлось отрывать от невольного убийцы коллективными усилиями множества людей. В свете последующих событий на эту деталь стоит обратить особое внимание. 29 июня 1933 года состоялся второй бой Примо Карнеры с чемпионом мира Джеком Шарки. Эту встречу часто описывают так, будто Шарки легко побеждал Карнеру, что называется, в одни ворота, а потом в 6 раунде итальянец провел сомнительный апперкот, после которого Шарки оказался в нокауте, который, скорее всего, сымитировал. На самом деле все было не совсем так. Если подтасовка результата действительно имела место, то выполнили ее гораздо тоньше. Первый раунд Шарки проиграл вчистую. Было видно, что со времени их прошлого боя Карнера кое-чему научился. Пусть ему по-прежнему не хватало координации, пусть он по-прежнему терялся, если противник менял темп, пусть его собственным ударом по-прежнему не хватало акцента, но это был уже совсем другой боксер, физические габариты которого, в скобках для сравнения, у Шарки рост 1,83 м, вес 93 кг, у Карнеры рост 1,98 м, вес 117 кг. Делали его крайне неудобным соперником для кого угодно. Во втором и третьем раундах Шарки вернул себе инициативу, четвертый был более-менее равный. Пятый раунд снова выиграл Шарки, но с очень небольшим преимуществом. В шестом раунде Шарки пропустил затяжную атаку Карнеры, закончившуюся его коронным правым апперкотом, после которого Джек и оказался в нокауте. Зрителям в зале показалось, что удары Карнеры были не сильными, да и Шарки как-то уж очень картинно выгнулся, прежде чем упасть. Сам Джек говорил, что за несколько секунд до нокаута перед ним предстало странное видение. Вместо Карнеры он увидел покойного Шафа. Это вызвало у него понятное замешательство, которым и воспользовался Карнера. Ни одного из участников тех событий уже нет в живых, так что полной правды мы не узнаем никогда. Тем не менее, сейчас больше половины историков бокса склонны верить, если не в видение Шарки, то по крайней мере в то, что он честно проиграл тот бой. Хотя, как все знают, и большинство может заблуждаться. Карнера пробыл чемпионом меньше года. За это время он, правда, успел дважды защитить свой титул против достаточно уважаемых соперников – испанского баска Паулино Ускудана и американца Томми Лограна. Однако 14 марта 1934 года он безоговорочно проиграл Максу Беру, еще одному чемпиону, чья жизнь за пределами ринга была более красочной, чем его жизнь на нем. Прим попытался продолжить карьеру после сокрушительного поражения Беру, и до поры до времени у него это получалось. В 1935 году он проиграл Джо Луису, но продолжил выступление на ринге. Однако после 4 поражений подряд, в 1936-1937 годах, Карнера на время покинул ринг по состоянию здоровья. В январе 1938 года ему удалили почку. Во время войны Карнера совершил один из немногих своих абсолютно самостоятельных поступков. И надо сказать, он делает ему честь. Примо вступил в итальянское сопротивление, но быстро попался, что при его приметной внешности было не мудрено, и большую часть войны провел в трудовом лагере. В 1945 году он вернулся на ринг только для того, чтобы проиграть 3 боя из 5. И снова ушел, на этот раз навсегда. Он стал заниматься профессиональной борьбой и вроде преуспел. В 1953 году он наконец-то получил американское гражданство. Но оно оказалось ему не слишком нужно. Последние годы он жил в Италии, в той самой деревне Секвалс, откуда уехал в 12 лет. Там он и умер 1967 году.